Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. И сегодняшняя наша тема, она очень болезненная, да, потому что эти чувства испытывают практически все, рано или поздно. Но вы знаете, я в свою жизнь встречала людей, которые умеют не обижаться, вернее, не умеют обижаться. В общем-то, это на самом деле какой-то божий дар, очевидно, да, вот совершенно спокойно относиться к словам, поступкам других людей, испытывать любые другие чувства, но только не обида. А у нас сегодня вообще троица, да, это обида, претензии и раздражение. Казалось бы, про одно и то же, но не совсем. С вашего позволения я присяду. Так что же это такие за страшные наши враги, которые на самом деле очень часто разрушают отношения? Ну, начнем, конечно, с обиды и ее верной подруги, чувство вины. Они так вот и ходят друг за дружкой по цепочке. И вот ни тому, ни другому нас, природа нас не наделила этими чувствами. Она нас наделила совсем другими инстинктами, другими проявлениями чувств. Например, страх и гнев – это врожденное. А обиде мы медленно и долго учились. Учились с самого раннего детства, и, как правило, это передают нам по наследству старшие родственники. Вот как она устроена, обида? Вот почему мы обижаемся? Почему обиду вообще выделяют в отдельное чувство? Потому что она очень противная, жутко противная. Она умеет плодиться и разрастаться. Вот появилась такая одна виноградина, да, обиды. Что-то такое мимо пролетело, их уже две, их уже три. И в тяжелую какую-то минуту жалости к себе, там, да, какие-то вот такие чувства, мы себя пожалеть же любим, они вдруг начинают все хором просто налетать на человека и всячески его изводить. И мы все, и мужчины, и женщины, мы все знаем, как это бывает тяжело, вот когда особенно находишься в каком-нибудь месте, где наедине сам с собой. Вот никто не отвлекает твоего внимания, это автомобиль. Как правило, да, это может быть метро, когда уходишь в себя даже в толпе. В каких-то ситуациях, когда тебя никто оттуда вытащить не может. А сам ты уже там увяз. Потому что они все прыгают и прыгают. Новые и новые. Так можно дойти вообще до двухлетнего возраста, в своих обидах вспоминая всю свою жизнь. Это очень тяжелая история. Что такое обида, ее механизм? Почему мы и как мы обижаемся? В основе обиды лежат наши ожидания. И ничто другое. Ни какие-то принципы жизни, ни какие-то моральные устои, ни еще что-то. Ожидания. Хотя там, конечно, в этих ожиданиях может быть заключено все, что угодно. Да? В том числе и принципы, и там бог весть что можно накрутить. Но вообще-то это как? Я ожидаю от какого-то человека, что он поступит именно так. А он берет, так и не поступает. Что я делаю? Мама сказала, обижайся. И поэтому меня это ранит, потому что так положено. Может быть, оно и не ранило бы очень сильно. Но как же я могу не обидеться, когда так положено? Кем положено? Ну, чаще всего кем-то положено. Потому что мне когда-то объяснили, что это оскорбительно. И я уже привыкла, что это, или привык, что это оскорбительно. И обижаемся мы иногда на вещи, на которые другой человек не обидится. Вы замечали, когда там приятель или приятельница говорят, а на что здесь обижаться-то? Ну как же так? Возражаем мы и довольно долго в запальчивости объясняем, что здесь просто полно поводов для того, чтобы обидеться. Так вот, значит, обида, ее механизм, это когда наши ожидания не совпадают с действиями другого человека. Ну вот один раз, да, допустим, я не знаю, просим мы своего возлюбленного или кого-то, да, из близких людей, ну, не приходить домой позже 12. Вот приходи до 12, я спать хочу, я не могу тебя ждать. Один раз сказали, он пришел там в 2 часа ночи или в час ночи. Причем не по каким-то там нашим фантазиям или реальным каким-то событиям, на которые мы собирались обидеться. Нет, наше слово не выполнил. На утро мы выясняем, почему. Говорим строгим голосом, что это было последний раз. Что больше я этого терпеть не буду. Это полное безобразие. И мы остаемся в полном убеждении, что в следующий раз человек так не поступит. С какого перепугу мы в этом убеждены? Потому что, во-первых, он мог и не пообещать, или она, да, просто понурив голову, кивать головой и говорить «ай-яй-яй мне, ай-яй-яй». А с другой стороны, мы совершенно не взвесили до конца причин, почему это произошло. Вот нам так захотелось, или это нас ранит по какой-то причине. И таким образом получается, что когда человек в следующий раз, и еще один раз, и 10 раз не выполняет нашу просьбу, то наше ожидание, да, от того, что мы же уже устроили вынос мозга по этому поводу, а никакого результата. Причем, опять-таки, у нас почему-то есть глубокое убеждение, что вынос мозга вообще может хоть какую-нибудь роль сыграть. Как будто мы сами в детстве не помним, да, сколько нас за двойки ругали, но это не значит, что мы стали отличниками. И точно так же и с другим человеком. Но мы в этом уверены. Поэтому наша обида превращается в какое-то постоянное чувство. Вместо того, чтобы задуматься, а каковы мои ожидания, и кто вообще здесь не прав. Вот я уже 10 раз обижаюсь, бесконечно, мои ожидания не меняются, и поведение другого человека не меняется. Может быть, стоит спросить себя, что я жду от этого человека? Ну, например, у вас приятель страшный враль, да? Вот врет, я не знаю, просто сказочно. Но так интересно и так здорово. Не проще ли мне каждый раз, уличая его в каком-то вранье, причем таком очень артистичном, просто понять, что да, он сейчас будет завирать, а я от этого буду получать удовольствие. Но я знаю, что ни в какие отношения, где нужна предельная честность или предельная открытость, или где нужно очень четко что-то формулировать, я с ним не пойду. Я перестану на него обижаться. То есть на человека, которого мы знаем, мы порой обижаемся, потому что сами не меняем своих ожиданий. И еще есть интересный момент, что мы обижаемся не на всех. Вы не замечали? Мы совсем не на всех обижаемся. Мы обижаемся на достаточно ограниченный круг людей. Во-первых, мы обижаемся на тех, с кем мы связаны сильными эмоциональными отношениями. Мы обижаемся на тех, кто не выполняет договорных отношений. Но самое главное, мы обижаемся только на тех, кого считаем равными себе. Непонятно, да? Как-то. Как-то. А вот смотрите. А? Во-первых, на дураков не обижаются, да. Безусловно. Я не знаю, ваш какой-то знакомый говорит вам какую-то гадость, да? Вот, ну, прям действительно откровенную, там, оскорбительную для вас. Вы на самом деле оскорблены и долго это переживаете. Вы идете по улице, и какой-нибудь клошар, будучи в состоянии неадекватном, говорит вам такие же слова. Вы будете переживать? Да ни за что. Вы можете разозлиться, вы можете испытать чувство презрения, вы можете массу других чувств испытать, но обиду вы не цепанете в этот момент. Ну, вам будет неприятно, да, потому что, ну, было хорошее настроение, кто-то там вылез откуда-то и сказал какую-то гадость. Но не более того. А вот на человека, которого я считаю равным себе, я обижусь. Мы не обижаемся на очень пожилых людей. Что бы они ни говорили, мы понимаем, что уже, ну, наверное, какие-то процессы происходят. Ну, что обижаться? Мы не обижаемся на маленьких детей. Ну, что взять, да, вот где-то что-то такое говорит непонятно. Мы другие чувства к ним испытываем. Но эти другие чувства, они очень легко растворяются. Они не такие плотные, как эти виноградины обиды. Мы можем разозлиться. Мы можем там разгневаться, да, мне очень слово это нравится, вообще, когда сидишь перед зеркалом и говоришь, я гневаюсь, да, сразу как-то все проходит. И вот здесь очень хорошо нам, чтобы уберечь себя от этих ужасных, от этого ужасного чувства, обиды, очень хорошо каждый раз размысливать ситуацию. Ну, например, вы связаны с этим человеком какими-то отношениями. Допустим, это там рабочие отношения договорные, или это отношения эмоциональные какие-то, привязанность, влюбленность, какие угодно. И ваши ожидания не совпадают с тем, что он делает. Или что-то в запальчивости было сказано не так, или еще каким-то образом. То есть сама ситуация такова, что вы могли бы на нее обидеться. Да? Почему нужно спасаться от этого чувства? Потому что абсолютно непродуктивно. Оно даже непродуктивно, как манипулятивное. А грешим мы этим, да? Вот я сейчас обижусь, у меня прощения попросят. Я получу вот эту сатисфакцию, я получу вот это удовлетворение. Иногда долгие конфликты тянутся, особенно связанные с изменами, с какими-то тяжелыми действительно жизненными ситуациями, когда не прощу, пока не будет ползать по паркету, бить хвостом. Вот что это даст? Ну, проползет. Но это же ничего практически не меняет. Вот нужна эта сатисфакция, да? Вот мы хотим это испытать, что перед нами покаялись. Так вот, именно эти чувства, вот чувство обиды, когда мы его размысливаем, то мы вполне можем задать себе последний спасательный вопрос, как спасательный круг себе бросить. А считаю ли я сейчас или в этой ситуации этого человека равным себе? По любому критерию. Умение сдерживаться, умение выбирать слова по нравственному закону, по его, там, я не знаю, воспитанности, еще почему-то, по нервной системе, в конце концов. И если я признаю, что я не считаю его равным себе, то обижаться на него я могу себя этим спасти. Я уже не обижаюсь. Я могу испытывать любые другие чувства. Я не говорю, что я сразу улыбаюсь, радуюсь жизни, говорю, как все хорошо, и не надо обижаться. Но я, по крайней мере, эти вещи, вот эти слова или поступки не накапливаю в себе. Разозлиться – да. Высказать что-то – да. Сказать, какие чувства вы испытываете при этом – безусловно, можно. Но только оно не осядет там и не породит, не зацепит новые какие-то ситуации, похожие на такие же, когда вы всю свою душу заполните обидами. Вы знаете, есть люди, которые как чуть-чуть плачут. Вот их обидеть просто совершенно ничего не стоит. Вот просто не согласиться, что на улице дождь. Потому что когда вы шли, его уже не было, когда шел этот человек, был еще дождь. И этого иногда достаточно, чтобы человек обиделся. Вот эти люди, они очень похожи, знаете, у меня такая ассоциация возникает. Вот такая Тверская или какая-нибудь очень-очень оживленная улица. И идет ежик. И у этого ежика иголки такими крючочками. Да, вот каждая иголка – крючочек. И вот он идет между ног и за все цепляется. И за колготки, и за брюки, и там, ну, за все, что вот-вот, когда между людей идет. Ему все время больно. Ему бесконечно больно. И избавление от обиды – это не задача для того, чтобы жизнь нашего оппонента или там нашего какого-то близкого человека стала легче. Это не потому, что мы такие добренькие, да, или там еще что-то такое. Это чтобы самих себя спасти. Я вообще за эгоизм. Потому что я считаю, очень много хороших вещей делается из-за сознания эгоизма, а вовсе никакого не альтруизма. Ну, это моя позиция, с ней можно не соглашаться. Потому что когда я эгоистично думаю о том, что обижаться мне не надо, мне от этого тяжело, поэтому я попробую справиться с этой проблемой, испытать какие-то другие чувства, что у меня там в арсенале есть, а у нас обычно целая радуга, да, всевозможных вариантов, то, во-первых, я самой себе подарок делаю, или самому себе, мне легче жить, я начинаю улыбаться. А во-вторых, я прихожу в сознание и уже могу обсудить это с тем человеком, с которым случилась такая история. Либо я могу поставить этого человека на определенную полку в моей жизни и знать, от какой ситуации, до какой ситуации я могу с ним общаться. А вот дальше этого я уже не пойду. И поставлю здесь границы. От этого рождается самоуважение. От этого рождается достаточно такая серьезная граница, собственная, личностная. А самое главное, мы приходим в сознание, потому что все эти вещи происходят, как правило, в нашем таком полубессознательном состоянии. Мы эти обиды вот как голы пропускаем. И еще с обидой есть одна очень интересная история. Во-первых, манипуляции, да, я о них уже упомянула. Очень часто мы испытываем терпение другого человека через обиды. Я обижусь, и мне будет за это счастье, да, и будет мне за это бонус. Но если я обижусь, а он или она попросит прощения, то на неделю мне хорошая жизнь обеспечена. Потому что его или ее чувство вины заставят действовать по отношению ко мне совершенно иным способом, непривычным. Этот синдром, манипуляция, он очень опасен, потому что чувство вины мы испытываем очень недолго, если оно не касается мамы или старших родственников. Это совершенно отдельная история. А вот в более широком социуме и даже практически с нашим уже в нашей маленькой семье, где есть муж, жена, ребенок, ну вот маленькой семье, не касающейся старших родственников, ну оно не так долго живет, если уж, конечно, там не случилась какая-то катастрофа такая, что все были разоблачены прямо на месте. Вот. Недолго. Почему? Вот смотрите, возьмем рабочую ситуацию. Работает группа над каким-то проектом, просто здесь короче и понятнее. Какому-то из сотрудников поручили какую-то важную или какую-то там, да, работу делать. Все, каждый делает свое, но все-таки каждый день совещание, они там что-то обсуждают. Он напортачил, последний день пересдачи проекта. Группа собирается и говорит: да ты что, Вась, вот ты что здесь сделал-то? Он весь с чувством вины, ночь не спит, переживает. К утру начинает думать: ну хорошо, я напортачил, у нас совещание через день. А что же мне не подсказали-то? А вы-то где все были? И с утра он приходит на работу, уже с выросшей претензией: а что же вы молчали? Да, то есть мы все время стараемся чувство вины перекинуть на другого человека. Отсюда очень трудно взять на себя ответственность за себя, потому что у нас очень часто бывают виноваты кто угодно. Да? Ну, начиная от того, что мне не дали, там, не додали чего-то родители, ну и заканчивая правительством, депутатами, там, не знаю кем, дворниками, всем на свете. Но только не мы сами, потому что чувство вины, оно тяжело переносимо. Но опять-таки, вот перебрасывая его, и когда мы играем в манипуляцию, я обижусь, а ты виноват, или я обижусь, а ты виновата, опять-таки хватает ненадолго. Вот тот, который виноват, в конце концов, к концу недели поймет, что, черт возьми, а почему я виноват так долго, или почему я виновата так долго, ты сама или сам виновата, потому что ты не сделала вот это, вот это, вот это и вот это, поэтому я так себя и веду. То есть игра сама по себе не очень хорошая, и достаточно разрушительная, потому что она накапливает обиды, она накапливает эти негативные отношения. Как вы знаете, в общем-то, у всего есть критическая точка. И рано или поздно подобные вещи достигают критической точки. И тогда уже идти назад очень трудно бывает, вообще расчистить это все. Есть еще такая интересная штука, с которой я сталкиваюсь вот в профессиональной деятельности довольно часто. Она не видна невооруженным глазом. Называется это синдром жены алкоголика. Причем к алкоголю это очень часто не имеет вообще никакого отношения, просто так назвали в психологии этот синдром, потому что чаще всего он встречается у женщин, которые всю жизнь выходят замуж за алкоголиков. Что там происходит внутри с этим конфликтом? Ну, например, растет девочка в семье, ей все нельзя, все табуировано. Вот абсолютно все. И не любит она себя. Вот не любит. Но когда перед ней кто-нибудь провинился, уже более, там, допустим, в взрослом возрасте, или что-то сделали не так по отношению к ней, даже в маленьком возрасте, например, ее родители, ну, ей там что-нибудь покупают, или ведут ее в зоопарк, или разрешают в этот день привести своих друзей, пригласить домой. Она получает толику любви. Вот так, как она хотела бы жить каждый день. Или мальчик, это не имеет значения. Но почему-то чаще всего это у женщин встречается. Когда женщина не верит, что ее можно любить просто так. Вот просто потому, что она есть. Тогда она бессознательно своего партнера доводит до ситуации, когда у него происходит внутренний взрыв какой-то эмоциональный, и он становится виноват. Причем это делается шаг за шагом. Я эти вещи наблюдаю достаточно часто, когда их смотришь вот уже таким взглядом, да, немножко аналитическим, на жизнь. У меня есть такая замечательная соседка. Ну, это просто классический, совершенно классический вот такой пример, как это работает. У нее муж, они уже живут лет 30 вместе. У нее муж... Если начинается какое-то застолье, это дача, да, это вечный какой-то круговорот людей, которые заходят, приходят, сели за стол. Как только он выпивает первую рюмку, она начинает сразу показывать на все недостатки дома, которые он не сделал. Другого времени она найти просто не может, да? Потому что алкоголь, естественно, немножечко расслабляет, а у него она знает, что после определенной рюмки начинает действовать агрессивно, он становится немножко агрессивным, но не до такой степени, чтобы кидаться, ну, вот такая реакция. Эйфория быстро проходит. Вот, и начинается. А вот сравнение с другими мужчинами, которые сидят за тем же столом. Вот там Петр Иванович поставил там правильный парник, а у тебя руки не с того места растут. Ты посмотри, проводка как висит. И так далее. Вот, а он продолжает рюмку за рюмкой проглатывать, уже не дожидаясь общих каких-то вещей, потому что начинает нервничать. Но в результате происходит колоссальный взрыв. Гости растекаются по своим дачам. там начинается какое-то невероятные крики, шум, беготня. Потом эта женщина, она, как правило, приходит к моей маме на терраску жаловаться на следующий день, какой у нее кошмарный, невыносимый, с ним надо разводиться, 30 лет вместе люди живут. И это продолжается лет 25, вот как мы их знаем, что просто хуже его на свете вообще нет никого, это садист, это там, бла-бла-бла-бла. Проходит какой-то... А он уехал, все, гордо удалился в Москву. Дня через два, смотрим, идет с тортиком, с цветочками, там с какими-то чего-то гремит у него в сумке. Вот как на свадьбу человек идет. Два дня их не видно. Потом она приходит к моей маме и говорит, ты знаешь, все-таки он хороший. Он ей за эти дни отдает такое количество любви и такое количество почитания, чувствуя себя страшно виноватым, потому что, очевидно, то, что там творилось с закрытыми дверями, оно того стоило. И таким образом вот и происходит вот это самое ползание по паркету и биение хвостом, и она понимает, что он ее любит. А в обыденной жизни он никак не проявляет своих чувств, и, может быть, там бывает группа или как-то. Ну, в общем, такой достаточно простецкий человек, и к особым политесам не склонен. Но эта женщина с особой биографией, она очень поздно вышла замуж, и, очевидно, это была первая любовная история в ее жизни вообще, когда за ней кто-либо ухаживал. За ней никто никогда не ухаживал. И поэтому... Даже представить она себе не может, что ее можно любить просто так. Вот просто так. Вот когда перед ней кто-то виноват, она таким образом получает эту самую любовь через его чувство вины и свою обиду. Он начинает ее искупать. Я вам хочу сказать, что даже не в таком классическом варианте, все-таки эти вещи случаются достаточно часто. Ну, что-то такое муж или жена сотворили, я обижусь, и тогда я получу то, о чем уже давно говорила, а он не делает или она не делает. Ну, там, я не знаю, рубашки могут быть отутюжены с большим тщательностью, да, с какой-то. Ужин вкуснее, цветы на столе, еще какие-то действия, и женщина расцветает. Но это синдром. Это опять-таки не говорит о том, что отношения благополучны. Это невротические отношения, основанные опять-таки на вот такой вот манипуляции. Но если это 30 лет двоих устраивает, значит, они совпали. Он не может по-другому объяснить, как он ее любит. У него вполне возможно даже какие-то интимные события происходят только на фоне вины. Это надо детство анализировать и первое половое созревание, почему это произошло. Вот. А она не знает, как любить по-другому, что ее можно любить по-другому. Они, в принципе, совпадают. И поэтому здесь ни о разводах, ни о расставаниях, ни о вот той точке кипения высокой, как правило, речь не идет. Она так и тянется всю жизнь. Такая форма отношений. Невротическая, да. Оба невротики, да. Ну, нашли друг друга, да. Вот, поэтому чувством обиды надо быть очень-очень аккуратными. Она, эта самая обида, в принципе, вообще никуда не годится ни в каком употреблении, ни в какой суп. Ее не порежешь и не положишь, она испортит все. Поэтому я вот хочу вам дать такой как бы механизм. Им можно пользоваться, и пользоваться им очень удобно. Как только вы чувствуете, что... То, что обиды есть у каждого человека, да? Они где-то там все равно где-то накоплены. Но чтобы их не прибавлялось, и те потихонечку испарялись, каждый раз, когда вы по привычке или в какой-то ситуации уже собрались обидеться, вот спросите себя, а что я ждала или ждал? Я что, первый раз такое с этим человеком происходит? Потому что, как правило, обида с первого раза не глубока. У нас же есть надежда, что я сейчас все скажу, что я думаю, и все же исправится в ту же секунду. Я же возвысила голос, да, или возвысил голос. Она накапливается со временем. Вот если ваш герой или ваша героиня обладает специфическими чертами характера, жуткая непунктуальность, например, да? Вот есть люди, которые последовательно непоследовательные, а у них еще есть какие-то особенности. Либо принимаете эту особенность, либо... Эти отношения сведите к тому, где эти качества не требуются. Потому что всю жизнь бороться с одними и теми же качествами практически бесполезно. Это какая-то часть структуры личности. Может быть, это защитная реакция. Может быть, это что-то еще. Да, мы для этого, опять-таки, надо достаточно глубоко в личность влезать, но в домашних условиях мы это сделать не можем, потому что нет пророка в своем отечестве, и мы не можем быть психологами для своих близких. Даже психологи не имеют никакого морального права быть психологами для своих близких, для друзей близких, вообще ни для кого вот из ближайшего окружения. Хочешь поссориться навсегда? Займись этой работой. Получишь отличный результат. Вот, поэтому здесь, вот в этом плане надо быть очень настороже. Я говорю, последний спасательный круг – это спросить себя, в этой ситуации считаю ли я этого человека равным себе. И тогда вам будет легче. Есть еще одна штука, но, вы знаете, она немножко связана с такой фантазийной частью, но мне она страшно нравится, потому что она во многом спасает ситуацию, а самое главное, она спасает самого человека от растраты нервных клеток. Ее приписывают каким-то там страшным гавайским мудрецам, еще кому-то. А поскольку у меня первое философское образование, я всегда докопаюсь до сути. И не пропущу никаких этих мудрецов. Дело в том, что это возникло еще от Платона. Это платоновская идея агностицизма, о непознаваемости мира. И о том, что идеи любой вещи сначала возникают, как потом Вернадский назвал, в информационном поле, а потом уже опускаются. Сначала есть идея стола, потом мы делаем стол. Да? Вот именно такой пример приводит Платон в своих диалогах. Так вот, берем за рабочую гипотезу, не меняя никаких своих мировоззренческих ни в коем случае установок, этому вообще не трогаем, мы только себе помогаем, и считаем, что я как персона, как человек, как душа, вот опустили меня в этот мир, а все остальное я создаю, соответственно, своей душе и не чему-нибудь. Это все мои проекции, это я кино про себя смотрю. Вот эта вот злая тетка, которая мне колбасу не нарезала правильно в магазине, да, это я ее создала. Это не потому, что она злая и противная, это со мной что-то не так. Вот приведу вам простой пример. Например, вы выходите на улицу уже который день и наблюдаете, что ну просто огромное количество людей бездомных, да, или пьяных и бездомных, которые у метро ко всем пристают. Или там, где вы гуляете с ребенком, они постоянно что-то распевают. То есть они начинают вам жутко действовать на нервы, потому что вы обращаете внимание, что их стало очень много, вот не было такого. И вы думаете, весна, что ли, да, вот они все повылезали. Но нам даже с вами в голову не приходит мысль о том, что вполне возможно какой-то сериал, какие-то слова, какая-то информация пробудили в нас наши очень глубокие чувства страха, бездомности и голода. И потому из всех проходящих мимо людей мы начинаем, меняя свой локус внимания, видеть только этих людей. Их не больше, их и не меньше, нет, точно в таком же количестве. Но мы начинаем как бы порождать их в своем сознании и видеть только их. Собственно говоря, это касается очень многих явлений жизни, когда женщины говорят, что мужчин нету, когда мужчины говорят, что женщин нету, достойных не на ком жениться. Все неправда, потому что и мужчин, и женщин замечательных, и которые могли бы составить пары друг другу, мир полон ими. Но мы не видим из-за наших внутренних причин, да, вот из-за того, что наша душа проецирует совсем другие картинки. Вот точно так же все те неприятности, которые случаются, анализировать это годы уйдут, и не надо. Но просто в тот момент, когда вы чувствуете, что что-то совсем не так и плохо, задайте себе вопрос, и какого рожна я все это сама себе создала или сам себе создал? Ну, полное безобразие, больше не буду. И есть даже такая тряпочка, которая расчищает эту вселенную, потому что я себе это представляю так. Вот сидит человек, он хочет, чтобы в его жизни было все светло, чтобы все были здоровы, чтобы друзья были радостные, родственники благополучные, дети счастливые, сама я тоже была счастливой. Но когда все кругом солнечно и хорошо, мне уже хорошо. Это вот та идея эгоизма, да? Я это делаю для себя. И вдруг где-то что-то там запылало. Что я делаю из соображений эгоизма? Мою картину вселенной это страшно портит. Я бегу тушить пожар. Не потому, что я добрая и хорошая. Не потому, что я каждую секунду вот все людям, ничего себе. Да? А потому, что мне из эгоистических соображений не нравится, что кому-то из людей, которых я знаю, им плохо. Но мы иногда не можем потушить этот пожар вот своим собственным присутствием или еще как-то. Хотя во многих ситуациях можем. Так вот, есть такие четыре строчки. Они не молитвой ни в коем случае, да, не относятся ни к одной конфессии, вообще ни к чему. Но они не очень здорово, очевидно, из-за своего ритма, из-за своих добрых слов, успокаивают и утешают. Например, вы видите вот какого-то жутко злого человека, который на вас готов сорвать собаку, вообще непонятно с какого перепугу. Да? Вы смотрите на него и про себя говорите, глядя ему в глаза: «Я люблю тебя, я благодарю тебя, прости меня, пожалуйста, мне очень жаль, что я такое чудовище создала». Ну, накосячила. Да? Имею в виду, что мы все творим сами. Как только я понимаю, что я создала это все сама, напряжение спадает. Это игра, безусловно. Это нельзя к этому относиться серьезно. Но вот в каких-то ситуациях это вообще отличный выход из положения. Чтобы не завести себя, и когда мы находимся в возбужденном состоянии, мы же к вечеру непременно на кого-то это выльем. На кого тоже понятно, да? Те, кто находится закрытой дверью в нашей квартире. Достанется им. Причем достанется совершенно по какому-нибудь дурацкому поводу. То мы говорим: чего я взъелась на эту чашку? Сдалась она мне? Или я на эти тапочки, да? Или там и на что-то брошенное? А все потому, что остался вот тот самый осадок. Вот, я не говорю, что это единственный способ, но чтобы не углублять себя в это болото, за него можно очень легко уцепиться. Прямо отсюда можете выйти и попробовать. По любому поводу. Нет парковки, нет места, нет еще чего-то. Произнесите несколько раз эту фразу и посмотрите, работает или нет. А потом мне расскажете. У меня всегда работает. Я вспоминаю в самый последний момент иногда. То же самое, когда мы... Почему можем снимать напряжение, не обижаться? Когда с нами невежливы, когда нам хамят, когда происходят какие-то агрессивные ситуации в каких-то публичных местах. Конечно, здесь нужно много мужества и достаточно серьезное спокойствие, но если в этот момент вы скажете этому человеку, да, который готов там каким-то образом что-то такое сделать против вас, вы скажете ему комплимент, причем самый неприличный комплимент. Неприличные комплименты – это те, которые относятся к телу. Опытные мужчины знают, что если хотят познакомиться с женщиной, не надо говорить, какие красивые у нее ноги, а надо говорить, какой у вас очаровательный ребенок, если она с ребенком, да? Имея в виду, конечно же, ее красивые ноги. Она сразу все сообразит. Вот все комплименты, которые относятся к тому, что на теле, можно говорить только близким знакомым или близким людям. А человеку чужому сказать нельзя. А вот в этой ситуации, когда вам нужно остановить преступника, ну, я имею в виду условного, да, преступника против вашего настроения, против ваших чувств, вот в этой ситуации очень полезно применить. Ну, например, на вас смотрят просто волчьими глазами, а вы говорите: боже, какие у вас глаза красивые. Ой, какая у вас прическа, а улыбка-то у вас какая, ну что-нибудь одно. И неважно, что, допустим, вы совершенно так не считаете, да, вы врете, как сивый мерин, потому что вам нужно спасти себя и не пить волокордин потом. Но мы с вами не знаем и второй части этого нашего ужасного комплимента, потому что мы въехали прямо на чужую территорию на танке, да, или там у вас третья пуговица сверху очень хорошо светится, ну, совсем, ну, не очень хорошо. Но мы с вами не знаем, что вот это, почему этот человек так рассержен, какие события с ним происходили, и кто в последний раз и сколько десятилетий назад говорил, допустим, ему или ей, не имеет значения, что у него красивые глаза. И мы отбрасываем этого человека в какое-то очень позитивное состояние. Мало того, мы полностью разрываем шаблон общения. Никто не успел обидеться, никто не успел предъявить претензии, и никто не успел вылить свое раздражение ни в одну, ни в другую сторону. Вот попрактиковать эту штуку страшно полезно, потому что потом она автоматически. Потом, как только вы видите что-то не так, вы... свой записной какой-нибудь, да, комплимент говорите, и вы понимаете, все, ситуацию разрядили, можно жить дальше. Очень хорошая штука, и она очень добрая по своей сути, еще вот с этой подложкой внутренней. Вот как обстоит дело с обидой. Мы с вами сейчас, я пройдусь под этим трем чувствам, а потом вы мне будете задавать любые вопросы, я надеюсь, что я смогу на них ответить, мы специально отведем для этого время. Раздражение. Раздражение тоже довольно болезненная штука, потому что оно, это самое раздражение, как правило, касается очень незначительных вещей. В быту, в семейной жизни мы раздражаемся из-за всякой ерунды. Причем, допустим, живем с человеком, муж, жена, там, или там, живем просто вместе, неважно, но мы близкие люди. И когда мы знакомились, и когда он за мной ухаживал, или я за ней ухаживал, меня вообще все это не раздражало. Ну, нисколько не раздражало. Поселились вместе, проходит какое-то время, и начинается. Обувь не туда поставил. Почему там бросил что-то не там, где нужно. Ну, вот эти наши обычные раздражительные вещи. Как у многих людей, развод начался с того, что не опускается крышка унитаза. Полно. Оно начиналось с этого, а потом приводит к разводу. И мало того, в раздражении, как правило, идет перенос. Это не просто мне не нравится то, что ты делаешь, а ты меня не уважаешь. Потому что я просила этого не делать. И раздражаюсь я не на само действие, как правило, а на то, что я от тебя получаю посыл, что ты меня не уважаешь. Это первое. Вторая часть этого балета заключается в том, что раздражение – это очень агрессивная, но хорошо спрятанная агрессивная реакция, которая выходит как айсберг только своей маленькой частью. Как правило, нас человек перестал в чем-то устраивать, в чем-то очень серьезном для нас, в чем-то принципиально важном. Но поскольку мы даже боимся думать об этом, потому что если это настолько для нас принципиально и важно, то придется решать уже серьезные жизненные проблемы. И поэтому вот это раздражение выходит на эти мелочи, раздражает все. Как спит, как ест, как вешает полотенце в ванной, почему мыло не кладет в мыльницу, а кладет его там куда-то, оно там расплылось. Знаете, такой старый-старый анекдот, когда развелась пара, потому что затюкала она его тем, что он мыло не туда кладет. Все, собрал шмотки, ушел. Через 2 года звонит. Дорогая, ну как ты поживаешь? Как? Одиноко, без тебя плохо, а ты как? А я женился. Да я тебе просто хочу сказать, что в мире существует жидкое мыло. Но раздражение, конечно же, было совершенно по другому поводу. Люди уже просто не могли жить вместе. Вот так и мы с вами в наших неосознанных каких-то действиях, неосознанных чувствах раздражаемся на мелочи. И говорим, нет, ну на самом-то деле все хорошо, если бы не эти мелочи. Но они меня просто бесят. Я как увижу это с утра, меня просто это выбешивает. Я не могу, или там с вечера, неважно. Так вот, в этом случае стоит все-таки, наверное, задуматься, не побояться задуматься, что же такое со мной случилось, всегда со мной, да, не с ним, всегда со мной, потому что, как правило, это мы бежим и прячемся от своих чувств, а другой человек, какой он есть, такой он и есть. Люди-то особенно сильно не меняются, проявляться могут, да, какие-то качества, но поменять человека после 10-12 лет уже, что в нем заложено, крайне сложно. Можно привить манеры, можно довоспитать что-то, но структуру личности или какие-то представления о жизни крайне сложно поменять. Они обычно меняются, если они меняются, то уж совсем в каких-то критических ситуациях на грани жизни и смерти, когда идет осознание, вообще переосмысление всего. А вот так вот нашими мелкими скандалами, какими-то такими нападками, мелкой артиллерией, это не получается. Это только нарастает ком, ком претензий, ком раздражений, ком каких-то неудовлетворительных отношений. Поэтому в раздражении надо разбираться. Это, конечно, наша невротическая реакция. Почему невротическая? Потому что все, что не адаптирует нас к тем или иным условиям жизни, это есть невротические реакции. Невроз, а я, честно говоря, других людей не встречала за свою жизнь, и себя саму тоже, потому что невроз – это нормальное состояние больших городов. Это плохая адаптация к каким-то жизненным ситуациям. Это не адаптивность. У кого-то она развита очень сильно, мощно в силу истории жизни или какой-то особенности нервной системы плюс история жизни. А у кого-то она поменьше, но все равно проявляется. Потому что сами по себе носки на люстре вот никакого принципиального значения в нашей жизни не имеют. Снял, бросил их куда надо, да, и все. Нет, и нет проблем. Нет же, мы цепляемся за это. Мало того, иногда вот эти невротические истории нам усугубляют наши ближайшие родственники. Опять-таки, вы уж меня простите, но в основном это мамы. Да? Это мамы. Приходит мама к дочке в гости. Дочка просто души не чает своего мужа. И все-то у них классно, и все-то у них супер. И так ей эта жизнь вся нравится. И вдруг мама молча, я уж не говорю, когда они рот открывают, молча, куда-нибудь косит глазом, а там розетка выдернута, да, например, вот плохо в стену. Дочь видит этот взгляд. Она знает, что мама приблизительно подумала про нее, про мужа, про будущих детей, про отношение к ней, про отношение к дому. И у нее уже выросло вот такое вот чувство. Она сделала вид, что не заметила. Но к вечеру муж вернется домой. И начнется история про что-нибудь, может быть, даже не про эту розетку, но розетка будет упомянута в этом контексте, ну, хотя бы в конце, как последний, самый главный аргумент. Непременно что-нибудь произойдет, раздражение. Но это раздражение основано на неосознанном конфликте между мамиными убеждениями, которые живут во мне, и моим реальным мужчиной, которого я люблю. И я понимаю в этот момент, я между двумя огнями. И мне страшно это не нравится. Но поскольку мамин огонь привычный уже бог весь сколько времени, а к новому огню надо как-то приспособиться, то невольно вот эти мамины чувства начинают превалировать. И я начинаю подстраивать под привычные критерии своего любимого человека. Потому что если бы он вовремя, гад такой, вот засунул бы эту розетку, даже не закрепляя ее, и она бы не заметила, я бы вечер провела бы спокойно. Конечно, невроз. Но это не страшный невроз. Здесь в этих ситуациях ощущение собственного «я» и собственное право жить так, как я хочу, хоть вообще там будет, да, так как, а мне так нравится. Есть люди, которые любят жить в творческом беспорядке, да. Конечно, им крайне тяжело жить с человеком, который страшный аккуратист и очень педантичен в этом во всем. Но, как правило, пары так и не составляются, потому что это видно же на первых же свиданиях, при первых каких-то контактах. Правда, единственное, что вначале это может умилять и ее, и его. Но потом это умиление быстро закончится. Поэтому, когда мы все-таки решаемся составить более устойчивую пару, хорошо понять, до какой степени я могу выносить все это безобразие, которое ходит рядом со мной. Потому что через какое-то время это превратится в полное безобразие. Вот безобразие надо полюбить и сказать, да, мне хорошо, потому что без этого безобразия мне было бы совсем плохо, и мне это как воздух нужно. Вот мой антипод. Такое тоже возможно, но только тогда, когда мы включаем голову и избавляемся от этих страшных мифов, от этих теней, которые нам вручены по наследству. А они с нами все время живут. Это крайне трудно сделать, но можно. И вот как только включили голову, глядишь, жизнь налаживается. Как только пошли по одним эмоциям, начинает что-то разрушаться. Поэтому, когда у нас возникает бесконечное раздражение дома, на все эти мелочи сядьте, налейте себе чаю и глубоко задумайтесь, а что меня на самом деле раздражает. Может быть, потому что он уже 3 месяца не может найти работу, а я говорю, это нормально, сейчас кризис, всем тяжело, и вот и друзья тоже не могут найти работу, и сокращения, и так далее. Но, может быть, друзья ее ищут с утра до вечера, а он говорит, не могу найти, ничего не делает при этом. Но вы не можете ему это сказать, вам его жалко, вы ему сочувствуете, вам не хочется выглядеть занудливой женой там, или занудливым мужем по каким-то же, конечно, другим, да, процессом, там, школу не можешь найти для ребенка, детский сад не можешь найти, там, к моей маме не едешь с подарками. Ну, какие-то вот такие вещи, которые раздражать начинают. Но я не могу это сказать в лоб, поэтому я придерюсь к тому, что я прихожу, а здесь посуда не вымыта. Ну, что ты к моему приходу? Не мог мне ужин приготовить, я работаю. Он подспудно, да, идет, раздражает именно это. Но сказать честно, взяв за руку, как-то очень по-доброму, я очень расстроена, я очень тревожусь, я не знаю, как жить дальше, потому что я одна не могу тянуть всю семью. Давай ты серьезно займешься этим вопросом. Нет, потому что по каким-то причинам, допустим, это не принято. Да, вот в вашей системе координат это я давлю, я не хочу быть истеричной женой, я не хочу лезть в какую-то его территорию, он вправе выбирать сам, ну и бла-бла-бла-бла-бла. Внутри мы все экскьюзы, все извинения обязательно себе найдем. И начинаем раздражаться. И доводим ситуацию до Невыносимый. Невыносимый. И еще у нас есть один злостный враг – это претензии. Как же мы их любим предъявлять? Списками, поодиночке, шарами, в любой упаковке, где угодно и как угодно. Они все, вы же понимаете, почти братья-близнецы, да? Они все похожи, только имеют разный окрас. Претензия очень часто вырастает из обиды. Она же вырастает из раздражения. Она также цепляется в нас когтями, когда мы находимся в каком-то слабом состоянии душевном, и тут начинается через жалость к себе, а потому что ты, а не потому что я. Вот если бы ты, вот если бы вот это, у меня к тебе куча претензий, ты не делаешь вот этого, того и сего. Это то, что мы называем пилит, да? С утра до вечера пилит. Причем тот человек, который пилит, он и не считает, что он пилит, а не потому, что он тупой и не соображает, что он пилит, а потому, что у него нет сил терпеть. Ему надо все время об этом говорить. Ему надо все время эти претензии выкатывать, конечно же, в светлой надежде, что кто-то услышит, особенно адресат этих претензий, и что-то поменяет. Но ведь эти претензии с той стороны вызывают только раздражение, больше ничего. Вызывают разочарование, вызывают удивление, изумление, потому что вообще создается ощущение, что встретились люди, которые раньше друг друга никогда не знали. Да вот откуда это все вырастает? Я вам предлагаю на потолке большими красными фломастерами или краской написать. Проблема возникает там и тогда, где и когда возникает претензия. Даже одна эта фраза, сказанная внутри себя, может вернуть вас к реальности. Потому что претензию легко заменить на разговор о том, как мне больно, как мне это неприятно, как я переживаю, как я страдаю от этого. А не можем ли мы с тобой вместе что-нибудь изменить и как-то по-другому решить эти вопросы? Это совсем другой разговор. И мало того, вот этот разговор с посылом «давай вместе», он полностью уничтожает на корню вот эту душевную смуту, да потому что ты. Вот жизнь у меня была бы другой, все из-за тебя. Вот это из-за тебя я сегодня не успела на работу, потому что там что-то такое. Знаете, я один раз видела самую великую претензию, которую только можно было себе вообразить, во-первых, по ее ничтожности и по величию последствий. Я когда-то работала в госконцерте. И к нам заходила Наталья Сац. Ей в то время было за 80, а ее мужу было в районе 50. Она великая женщина была. И первый раз российские, советские театры ехали на Бостонский фестиваль. Ну, вы понимаете, что для советских театров вот такой большой фестиваль, приглашение на этот фестиваль – это невероятная удача, невероятное счастье. Начинают всякие подпольные, подковерные игры, кто поедет, кто не поедет. Ну, все как в жизни, все как обычно. Да? И вдруг заходят к нам в отдел, а мы их отправляли как раз, Наталья Сац, и говорит нам всем: «Вычеркните моего мужа из списка на Бостон». Мы в шоке. Мы все молодые тогда еще были. Мы в шоке. Как? Почему? Он же директор театра. Как вы поедете без него? Он же организатор. Он мне сегодня кофе пережег, сказала она и вычеркнула его из поездки в Бостон. Фантастическая была женщина. Просто невероятная. Вот, претензия. Претензия, кофе не так сварен. Но ей этого было достаточно. Вот, так что с претензиями надо быть очень аккуратным, то можно и в Бостон не попасть, если что-то будет не так. Поэтому, когда в вашей душе возникает претензия, вот ее сразу надо выкидывать на помойку. Вот эта фраза, она очень практичная, она реально помогает. Во-первых, пока вы ее произносите, вот те чувства, которые вы испытывали, они уже немножечко улеглись, потому что вам фразу вспомнить надо. А наша голова две мысли одновременно не держит, только одну. И пока вы, она специально так долго сформулирована, да, проблема возникает там и тогда, где и когда возникает претензия, прям по всем правилам формальной логики. И когда вы ее произносите, попробуйте, я не говорю, что не надо мне верить, лучше все эти вещи проверить на себе и почувствовать, как они именно для вас работают. Потому что претензия бесплодна, Она имеет противный вкус, и она оставляет очень долгое и противное послевкусие. И ничего в жизни не меняет. То есть, предъявляя претензию, мы не изменим качество наших отношений и нашей жизни. Есть еще один способ, если вам все время предъявляются претензии, причем независимо от того, кто это. Но я в основном имею в виду, конечно, такую домашнюю, семейную или такую жизнь не офисную. Вот одно и то же каждый раз, да, например. Ну, либо это свекровь, мама, либо муж, либо кто-то еще, от кого отвязаться невозможно, да, вот уйти от этого разговора, ну и слушать невыносимо. Вы пишете обычные претензии на листе бумаги, потому что, как правило, они одни и те же. Люди, которые предъявляют претензии, не очень креативны. Они просто формулируют по-разному, потому что внутри девятый вал начинается, да, вот с красотой неземной, словесного какого-то такого искусства со всеми аргументами. Но она все равно одна и та же. Вы ее пишете четким почерком, чтобы ее легко было прочитать, и вешаете магнитиком на холодильник. Или кладете куда-нибудь, где вы можете, скосив глаза, подсматривать. Вам же надо себя защитить, и чтобы из этой претензии, предъявленной вам, здесь костер не разгорелся, не дай бог пожар. И, во-первых, если вы повесили претензии мужа на холодильник, он же в него залезет когда-нибудь, он же подойдет к нему, и он увидит, чтобы там написано все то, что он вам с утра до вечера, или жена, да, неважно, говорит. И это не может не вызвать улыбки. Это не может не вызвать ощущение некого ушата холодной воды, что вы давно его услышали, вы давно все поняли. И что, может быть, немножко абсурдно выглядят его претензии. То, что написано на бумаге, и то, что звучит, это совершенно разные вещи. Потому что звучит оно всегда с придыханием и в определенной интонационной какой-то системе вашей. Когда это написано на холодильнике, это может быть актом примирения, потому что можно подойти и прочитать хором, например. Да? То есть чуть-чуть больше чувства юмора, чуть-чуть больше какой-то креативности, и вы таким образом себя спасаете. Если это родственники, с которыми вы общаетесь по телефону чаще всего, и каждый раз вы выслушиваете в той или иной форме, что вы не очень хорошая мать, вы плохой отец, вы плохой зять, вы там, ну, кто угодно, да, какой-то камуфлированный напрямую, держите списочек под рукой. Потому что как только там кто-то открывает рот, ведь этот человек говорит не потому, что, может быть, он и верит, что он хочет улучшить вашу жизнь, но на самом деле он, скорее всего, отыгрывает какие-то свои внутренние конфликты. И вы... Ни жилетка, ни какая-то там для битья, вот как в боксе, да, эти искусственные фигуры. Вы живой человек, и вам легко испортить настроение. Вот начинается, а вы берете ручку и галочками ставите галочки. Вот это уже сказано, вот это уже сказано, вот это уже сказано. Просто молча слушайте, говорите, да-да-да, да-да-да, и ставите галочки. Зачем это нужно? Опять-таки, это перенос внимания. Это имеет под собой не только какую-то игровую форму, но это отвлечение от того, чтобы защититься, чтобы эти претензии, потому что, как правило, люди знают, где кнопка находится. Вы будете улыбаться, терпеть, но все равно, особенно близкие, они знают, куда нужно вот последнюю стрелу, чтобы наступила неуправляемая реакция. А вам это совсем не нужно. Вы не хотите неуправляемых реакций на сегодня, у вас не запланировано. И когда вы начинаете читать список и искать, сегодня она номер 10 или номер 3, вот эта претензия, то вы сосредоточены на этой игре. И потому вот эти стрелы и удары летят, ну, в процентах 80 мимо вас. И попасть в десяточку уже тому, кто на проводе, становится значительно труднее. Единственное, что нужно научиться вежливо мычать. Говорить «да-да-да» и поддакивать. Потому что даже если вы выполните все то, что вам советуют выполнить по телефону, завтра прибудет новый эшелон. Потому что задача не в том, чтобы на самом деле улучшить качество вашей жизни, а там своя личная, персональная задача – выпустить пар, снять нервное напряжение, да какие угодно могут быть, да, причины. Но выглядят они как такие вот советы бывалого, советы мудрого и какие угодно. Любой совет гроша ломаного не стоит. Потому что все, что вы к своему возрасту знаете про эту жизнь, вы знаете практически все, каждая из нас. И наша подруга вряд ли знает больше. И наша мама вряд ли знает намного больше. потому что ничего нового под Луной практически не происходит. И те, кто пытаются давать советы, которых мы не просим, они нуждаются, наверное, в каком-то признании своей значимости, своей особой мудрости или еще чего-то, да, отыгрывают опять-таки какие-то свои чувства. Нет ничего такого, что вы не могли бы посоветовать самой себе или самому себе. Но я имею в виду, кроме очень каких-то конкретных вещей, когда вы не знаете, в какое окошко в ГАИ подавать документы. Да? Тогда вы, конечно же, этот совет нужен, или на какой улице это все находится. Я имею в виду очень практические вещи, это естественно. А я имею в виду глубоко нравственного, морального, поведенческого плана. И поэтому, когда кто-нибудь начинает вам давать советы из самых лучших побуждений, спросите себя, зачем человек это делает? Если вы не просили, конечно. А просим мы, как правило, чтобы сверить часы. Чтобы послушать еще одно мнение и понять, нет, все-таки я права, то, что она несет, это вообще чушь собачья. Я поступлю все равно по-своему. Для этого нам и нужны вот эти все истории. Значит, еще раз, обида, претензии и раздражение, как только вы называете эти слова своими именами, вы уже немножечко снижаете их активность, их напряжение. Избегать их можно, бороться с ними можно, способов масса. Я вам назвала самые безобидные, самые легкие в употреблении, и они работают. И прямо сегодня вы можете все это вот на себе и проверить. Елена Новоселова. Лекция «Враги отношений. Обиды, раздражения и претензии. Как их победить?» Вы сказали, что как последний спасательный круг – это задать вопрос, а является ли человек равным вам? Да. А допустим, он является. Допустим, это, не знаю, ваша сестра или брат. То есть вы равны. А чем он вас обидел? Чем-то. Ну вот чем? Да раз он вас чем-то обидел, значит, в какой-то части, это, говорят, спасательный круг, это же не истина в последней инстанции, да? То есть вы говорите, этот человек по интеллекту в данный момент куда-то уплыл, в этот момент он ниже меня не сообразил. Вам главное от обиды избавиться, а сам конфликт вы будете решать уже без этого чувства. Вы можете сказать этому человеку, сказать, слушай, ты меня вывела из себя так, что я 3 дня в себя не могу прийти, но вы не обиделись, вы не отомстите, вы не сделаете какой-то шаг вот из чувства боли. А тогда, может быть, второй вопрос в продолжение. В этом моменте, когда, ну, ясно, да, что страсти накалены, имеет ли смысл пытаться уже решать конфликт? Или стоит подождать, пока вы немножечко все успокоитесь? Ни в коем случае. Но вы же не начнете строить новый дом, пока еще горит старый на том же месте, правда же? Поэтому надо сначала успокоиться. Денечек-другой подождать, чтобы совсем успокоиться, чтобы голова наконец включилась. Ведь пожар эмоций, он же отключает напрочь практически все. Мы никак не можем сосредоточиться, нам кажется, у нас диалог внутренний, монолог внутренний, мы находим фантастические аргументы, но почему-то, когда приходим домой, они все куда-то деваются. Вот все, я нашла все эти аргументы, я ехала всю дорогу, и они у меня прям все выстроились, очень логично, и все, сейчас припру к стенке, не отвертится, и, наконец, начнет просить прощения, и будет исчерпан наш конфликт. Не получается, потому что это словомешалка, это не решение проблемы, это просто поток сознания, это мы озвучиваем наши эмоции, больше ничего, хотя бываем сами для себя очень убедительны. Лучше его сразу прекращать, поток, вот этот поток решений. Нет, сначала спокойствие, потом решение. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что претензия – это озвученное раздражение? Практически да. Практически да, но они иногда просто имеют как бы разную направленность, да, раздражаются, мы раздражаемся и можем промолчать, да, копить его в себе, а претензия – это высказанная, причем в долгой, занудливой форме и очень похожа на выяснение отношений, да, все этого боятся, как правило, как огня, как для мужчин есть самые страшные фразы «нам надо поговорить». Все желание поговорить улетучивается в ту же секунду, потому что в основном поговорить для женщины, да и для мужчин, мужчины порой тоже это высказать свои претензии. Это не поговорить, это не решить вопрос, это не понять, как нам действовать дальше. Это вот этот посыл. То есть, давайте тогда еще раз. Давайте. Претензия, претензия, да, это свидетельство о отражение, то есть свидетельство того, что есть большая... Есть большая проблема, да, которую мы боимся сами. Я если предъявляю претензию, я раздражаюсь, то я понимаю, что вот есть проблема, нам ее нужно решить. И тогда выход из этой ситуации – это подумать, как мы вместе можем решить эту проблему. Но мы должны немножечко глубже пойти, понять, чем меня этот человек не устраивает больше, потому что раздражение по мелочам, а за ним кроется очень серьезная проблема какого-то несоответствия вот моему представлению глубинному, большому. А вовсе не потому, как он спит, ест или еще что-то делает. И там уже три вопроса. Он мне равен? Нет, это обида. Нет, это обида. Это обида. Здесь надо выяснять, что со мной, почему я вдруг вот открыла в нем какие-то качества и с ними не могу ужиться. Угу. Насколько эти качества для меня важны. Здесь серьезные размышления уже о глубоких отношениях. Но выливается это все вот в такие поверхностные раздражения ни о чем. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Кто еще хочет задать вопрос, поднимайте руку. Замечательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, наверное, уже скажу, что я невротик, я так себя уже... О, Господи, я вам могу сказать, что я невротик, здравствуйте. Проблем на самом деле целый букет, но, наверное, больше всего меня сейчас волнует отношение с собственным сыном, которому 15 лет, я не знаю, по адресу это или нет. Давайте попробуем. Да, вот слушая вас сейчас, как мне показалось, наверное, я вот смогла понять, в чем истинная причина, но все-таки хочется... мнение профессионала услышать. Вопрос именно в том, что бесконечно с моей стороны идет раздражение, идет претензия. Не могу сказать, что обиды часты, но они, в принципе, бывают. При этом практически, ну, если смотреть со стороны вот так вот спокойно, казалось бы, ну, ничего страшного не происходит, но буквально начинает выбешивать все. То есть то, что ты там вовремя не встал, как-то ты так не так сидишь, не так свистишь. То есть вот я реально уже задумываюсь о том, что, возможно, со мной что-то не так. И в какой-то момент, вот сейчас я только задумалась, не связано ли это с тем, что я просто утратила над ним контроль. Ну, как это, наверное... Ну, здрасте, еще хуже приплыли. Одно дело раздражение, контроль. Вы не сможете иметь над 15-летним человеком контроль. Забудьте. Вот распрощайтесь лет... Мальчик... Сын, да? Да? Мальчик, но сын. До 24. Вы можете сказать этому вашему желанию большое до свидания. Я не могу. Нет, я на самом деле это проблема в чем? Я не могу понять, в чем истинная причина вот этого раздражения и этих претензий. Ну, за исключением каких-то явных вещей, там, когда-то не мылся, то есть у нас вот этот переходный период начался лет там с 11, там, то не мылся, то курить начал, то... но какое-то любое несогласие с моим представлением о том, как он должен там сейчас повести или там какое-то мнение относительно какой-то ситуации, резко у меня вызывает протест вместо того, чтобы вступить в конструктивный диалог. То есть вот ты не думаешь, как я, все, ты вот уже не так прав. Так вы понимаете, для того, чтобы вступить в конструктивный диалог со взрослым, мы еще худо-бедно можем, да, потому что мы понимаем, что мы говорим на одном языке. А ребенок-то, а подросток, он же мое производное, потому что конструктивный наш разговор – это я тебе объясню, почему ты должен делать так, как я думаю. Правда же? Да, ну... И весь конфликт в вас кроется в том, что личность ребенка, она отличается от ваших ожиданий. В маленьких каких-то событиях в жизни, в больших событиях в жизни. И вас это выбешивает. Да. Выбешивает, что он не такой, каким вы его себе представляли. Знаете, попробуйте к этому вопросу подойти так. Вот у меня два таких было. Сейчас они уже взрослые, но я знаю, что такое подростковый возраст, и как это все здорово переживается родителями. Меня спасла фраза, которая как мантру повторяла. Что детей больше всего нужно любить тогда, когда они меньше всего этого заслуживают. А это значит, он говорит, не трожь меня, а вы все равно стараетесь обнять, потому что ему это надо. Он говорит это потому, что он не представляет, что он же большой и взрослый, а большие не обнимаются. Он перед вашим носом захлопывает дверь и говорит, отстань. А вы говорите, ну а как же история? Ну а как же математика? Давай я проверю, там скоро экзамены. А у него наушники, и он вас не слышит. Подростковый возраст очень тяжелый сам по себе, хотя бы только потому, что вот с 11 там до у всех по-разному, да, ну где-то к 20 уже идет на убыль. Да. Люди, мы это забыли, но мы проходим в легкой форме всю психиатрию. Это звучит чудовищно, в очень легкой форме, вот как прививка, да, как какая-то переживаемая нами почти незамечаемое какое-то недомогание. Практически все переживаем. Вы можете это спросить у любого психиатра, он подтвердит. Поэтому для человека, уже пережившего, знаете, что самое главное, забывшего напрочь свой подростковый возраст, мы же помним только маленькие детали, маленькие шалости. Мы же совершенно не помним, как мы себя вели вот изо дня в день, как это все выглядело. Я пыталась обратиться к бывшим подросткам, ну, которые еще что-то помнят, да, до 30 лет, там, до 28, чтобы написали. Сдала кучу вопросов. Не помнят. Это как роды женские, да? Вот все страшно-страшно, а через 3 года за вторым приходим, там, или еще как-то. Вот это то же самое, человек рожает себя. Он рожает собственную личность. Ему безумно тяжело. Все, что нужно вашему сыну, это ваша бесконечная любовь. Спасибо. Попробуйте вообще молчать. Улыбаться и молчать, и хлопать в ладоши. Хуже не будет. А лучше будет, потому что он один какой-то вечер придет с вами поговорить. Он сам придет. Спасибо большое. То есть мне было важно понять, в принципе, моя реакция, она имеет право на существование или это уже все-таки к доктору надо? Конечно, имеет, потому что трудно найти родителя, который не испытывал подобные чувства. Просто нужно хорошо бы, не нужно, а хорошо бы вовремя остановиться и дать человеку вырасти. И все будет хорошо. Вы в него уже все хорошее заложили. Это идет проявление, отработка каких-то дополнительных там свобод, заявлений о себе, личностных. На ваш взгляд, они кажутся чудовищными. А на самом деле для него важно. И вы никогда не сойдете здесь во мнении. Поэтому просто любите, обожайте. Какая-то ответственность, да, должна быть обязательно. Все-таки настаивать, ну хоть на какую-нибудь. Ну, хоть ведро выносить, ну, хоть что-нибудь. Да? Но лучше все-таки после того, как вы дадите большой заряд любви. Вот не сегодня, да, а месяц. Поулыбайтесь, а потом поставьте условие, ведро выноси, будет выносить. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Делая кому-то, близким, конечно, своим, mm-hmm. да, я сейчас говорю о подросших детях, об их семье, естественно, родители, мы волей-неволей помогаем. И волей-неволей, естественно, ждем благодарности. Но если, например, свое дитё еще как-то скажет, да, как-то понимает, то не свое дитё, вторая половина, может быть, воспитанная так, то же еще что-то, никогда не благодарит. А ты, в общем-то, ждешь этого, да? Но это же нормально, ты что-то сделала. Вот что лучше, не делать и не ждать? Или вот как переломить? И бывает очень обидно. А переломить ничего не надо. Потому что если вы чего-то делать? Переломите, вы и сломать же можно, правда? Нет, имеется в виду, нет, не переломить. А внутри себя. Да. Вы знаете, вот смотрите, решайте для себя. Либо вы на самом деле ничего не делаете и любите вашу невестку, да, но любите, я не знаю, там, помогая что-то это делать или не помогая, в гости приезжаете чаю попить, и улыбаетесь ей, радуетесь ей, но при этом у вас нет ощущения осадка, что вам что-то должны, да, вот потому что вы ждете. Вот, либо перестаньте ждать. Вот вы уже знаете, что вот она такой человек, может быть, она в глубине души и благодарна, выразить это не умеет. Ведь люди же разные, да, и эмоциональные проявления очень разные бывают. Может быть, ей неудобно сказать спасибо. Кто знает, какой таракан сидит в голове. Может быть, ее с детства учили. Не бери, когда тебе кто-то что-то дает, потому что когда тебе кто-то что-то дает просто так, тебя унижают. Ну, например, такой таракан тоже бывает. Берет. Ну, а вот спасибо за страшное унижение сказать не может. Я понимаю, что человек взрослый, могла бы уже сообразить. Оставьте эти все мысли, потому что вы изведете себя. Вы обязательно как-то это покажете вашему сыну. Обязательно. А это значит, вы из пузыречка ржавчины туда капнете. Пусть уж они сами решают. Так все-таки лучше не делать? Нет. Я не знаю, лучше. Как вам спокойнее? Вы же это делаете и для вашего сына тоже? Да. Чтобы и он видел ваше благорасположение к его жене. Я думаю, для него это чертовски важно. Знать, что мама хорошо относится. Лучше перестать ждать. Вот знаете, решить для себя... Скажите мне механизм переставания ждать. Элементарно. Вы просто делаете это для себя, любимый. Вы даете там что-то, да, вашей невестке и вашей молодой семье, потому что вы хотите, чтобы вам спокойнее жилось. Вот только для этого. Потому что вы знаете, я им дала, значит, у них там что-то есть, да, то, что вы дали, для них может быть важно. Все, я теперь ночью сплю спокойно. Для себя, любимые, я это делаю. А уж как они там этим распорядятся, это уже их. А благодарить меня не надо, я сделала это для себя. Я хочу в глазах хорошо, даже, может быть, так, в глазах сына выглядеть хорошей мамой. Я не хочу утратить вот свой ореол такой вот дающей мамы, заботливой мамы. Для себя делаю, для себя стараюсь. И таким образом вы перестаете ждать. И кто знает, знаете, все-таки все процессы у нас имеют два вектора, туда и обратно. Может быть, вы перестанете ждать? Мы все не замечаем своей мелкой мимики, да? Кто знает, какую форму складываются ваши губы в тот момент, когда вы что-то делаете? Может быть, они становятся немножко несимметричными, да? И она это знает. И поэтому она этого не делает не чтобы вас позлить, а они ее как-то останавливают. Я не знаю, что, да? У нас мелкая мимика, она бывает очень характерная, но мы ее не видим. Вы начнете к этому спокойно относиться. Я думаю, через какое-то время вот эту благодарность вы получите. Процесс парный «я жду, а я не дам». Да? Вы задаете вопрос «давать или нет?», потому что мне не дают. А когда вы вот из этой парности, из этого танго выскочите и будете давать вот как, да, вот легко, без всяких ожиданий, то через какое-то время, я думаю, что ситуация изменится. Потому что мы друг друга чувствуем. Я думаю, что там квантовая механика, знаете, у меня мечта есть дожить. Дожить до того момента, когда нам квантовая физика объяснит такое количество психологических ребусов, которые совершенно невозможно объяснить. Вот никто за эти 100 лет существования науки, психологии как науки, еще пока не объяснил. Но у меня полное ощущение, что между нами всеми происходят такие сложные, такие интересные процессы. Хотя бы одна идея, что для того, чтобы существовало что-то, нужен наблюдатель. Квантовая физика, да? То есть, может быть, для того, чтобы я существовал, нужен мой внутренний наблюдатель. Или чтобы существовал мой ребенок, я должен быть наблюдателем. Да, вопрос каким? Там масса интересных вещей. Поэтому попробуйте вот об этом подумать, поразмышлять, стать немножко легче и решить, что вы все это делаете исключительно для себя, любимый. Вам это доставляет удовольствие быть хорошей. Нам всем доставляет удовольствие быть хорошими. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел вернуться к вопросу о раздражительности. Угу. Вот как справиться с раздражением? Ну, если конкретно говорить, то в отношении родственников своей жены, угу. То есть в отношении жены очень не люблю, все хорошие отношения, угу. Но некоторые родственники, вот их поведение, какие-то в быту, какие-то привычки, которые дико раздражают. Как вот с этим бороться? А вы с ними вместе живете? Да. Это какие-то люди, это кто? Это брат, сестра, мама? Мама, да, бабушка. Мама и бабушка, да? Скажите, пожалуйста, а возможности жить отдельно у вас нет никакой, ни малейшей? Да, есть, но у нас сейчас ребенок, мы живем специально вместе. А, вы живете в специальном месте, и поэтому они там же вместе с вами. Да, да. Вот, знаете, я вам скажу так. При этом, прошу прощения. Да, да, конечно. Они прекрасны все люди, да. Но в быту вот бывают такие мелочи, которые как-то подсознательно раздражают, бытовые именно. Угу. Я, знаете, я все-таки думаю, что да, они наверняка прекрасные люди, это даже не обсуждается, но ведь мы и с прекрасными людьми иногда можем, да, вступить вот в эти отношения, которые, ну, бесят страшно, хотя головой понимаем, человек-то хороший, очень хороший, да что же я там прицепилась-то, да, там, или прицепился к чему-то. Вы не прицепились. А, дело в том, что ваши родственники, родственники вашей жены, они не только делают какие-то хорошие или раздражающие вас вещи, а вы, наверное, не очень предполагали, что ваша семья, вот то, что вы называли «моя семья», будет жить таким составом изначально. Вы хотели жить со своей любимой женщиной, рожать с ней детей, и чтобы даже глаз посторонних, особенно да, там, судящих или как-то решающих что-то, или смотрящих на вас, этих зеркал не было. А когда еще зеркала живые, то уж вы понимаете, что реакции даже вот невербальные могут быть очень серьезными. Вас раздражает сама ситуация, что вы вынуждены жить вместе с ними, при том, что они очень хорошие люди. Но они в ваш план изначально вот так тесно не входили. Сложилась ситуация, что у вас ребенок, и поэтому, очевидно, они помогают, да, ухаживать за ребенком. Либо вы терпите раздражение и пьете магниум В6 каждый день, если у вас ситуация вынужденная, либо вы решаете для себя следующую формулу, что мое раздражение, манипуляция мной возможна только тогда, когда я завишу от этих людей. Вот как только вы перестаете от них зависеть, ну, живете в другом месте, сами справляетесь с ребенком, возможно, это вызовет большее напряжение, будет труднее, там, материально труднее, да, еще по каким-то причинам сложнее. Но тогда вы перестаете на них раздражаться, они для вас становятся дальние родственники. Ну так, на вытянутой руке хотя бы. Вот любая манипуляция возможна только там, где кто-то от чего-то зависит. Вы сейчас зависите с ребенком. Значит, тогда вы психологически, чисто психологически, этот вопрос не решите. Либо есть один способ, но это подвиг, если вы готовы. Когда вы говорите себе, что это жизненный вызов. Вот мое, вот эти люди, они меня раздражают, но это вызов, это мне урок. Значит, моей душе должны открыться новые качества, такие, когда я принимаю этих людей со всеми их тараканами. И все время об этом думать, то есть держать эту мысль прямо в кулаке, да, что это урок, это вызов. Это для меня как, ну, я не знаю, тренировка характера, это для меня как рост личностный. Принять ту ситуацию, которая есть. Эта дорога долгая, не очень простая, но зато очень благотворная. Она и вас поднимает над собой, дает вам очень хорошее ощущение себя. И, соответственно, жена спокойна, что вы... она видит, да, что вы меньше раздражаетесь или что-то такое говорите. И ситуация, где вам нужна помощь, при этом сохраняется. Но вы все равно будете вступать с родственниками, с мамой и с бабушкой в конфликт по поводу воспитания, по поводу, как одевать, тепло, холодно, как купать. Потому что старшему поколению, но почему-то уверены, что если она уже кого-то вырастила, то она знает все. И молодые ничего. Как раз в этой части проблем все... нет. Именно, угу. Именно в бытовом плане. В бытовом, то есть это кухня, это вот эти вот все вещи. Значит, то, что можно заменить, заменяйте. Например, мне нравится, как они готовят, или это все невкусно есть, приносите свою еду. Да? Просто приносите, угощайте их, но приносите то, что вы любите, или делайте то, что вы любите. Говорите, у вас очень вкусно, но я на особой диете. Вот мне невропатолог прописал, что я здесь их не убил. Поэтому я буду есть вот это. Вот. А еще, конечно, когда маленький ребенок и родственники, которые раздражают, хорошо бы себе помочь. Я почему говорю магниум В6? Потому что, во-первых, безрецептурно, во-вторых, абсолютно безопасно. У нас у всех вымывается магниум, начиная с 3-летнего возраста, его всегда не хватает. А витамин В6 – это витамин для мозга. То есть там вообще нету ни химии, ни каких-то ужасных вещей, но нейрончики начинают меньше ходить ходуном. То есть становится легче, по крайней мере, сконцентрироваться вот на этих проблемах. Не можете изменить ситуацию, формулу, да, менять отношение к ней. Но примите это как вызов лично вам. Тогда вы с ним хорошо справитесь. Не просто из позиции жертвы, я вынужден, да, ничего не поделаешь, ну вот это там до какого-то возраста ребенка там, или еще. Нет, не так. А это вызов. Смогу ли я в этой ситуации выстоять и выстоять красиво? Конечно, смогу. Спасибо вам большое. Вы всегда очень спасибо. Вы всегда замечательны и всегда очень полезны. Скажите, пожалуйста, вот в отношении отец и дочка, 21 угу. год, возникает ситуация, когда, допустим, у мужа какой-то там, ну, какие-то причины и внутреннее какое-то раздражение, оно проявляется на ребенка, человек срывается, и по какой-то элементарной ситуации, ну, незаслуженно, какое-то раздражение высказывается, соответственно, ребенок обижается, и такая взаимная обида вот, продолжается какое-то время. Вот как обезопасить ребенка? Я вот, ну, например, говорю, что не обращай внимания, просто плохое настроение, надо его пожалеть. Вот, ему плохо сейчас. Вот, и хотелось бы услышать ваш совет. Ну, вообще, поговорить правильные вещи, потому что человек бывает раздражительным или срывается на ком-то, это с ним что-то не в порядке, а не с тем, на кого он срывается. Потому что любое свое недовольство можно же в какой-то другой форме. Да, это не недовольство девочкой, это недовольство самим собой. Как вы понимаете, девочка не может его от этого излечить. Она не может ради него поменять себя, стать либо ангелом, либо вообще просто не касаясь пола ходить, чтобы не шуметь, ну там какие-то раздражающие, да, моменты, или приходить всегда домой 8:30 и не минуты позже, потому что папе это не нравится. Нет, она взрослеет, у нее собственные интересы, она должна это делать. Папу это раздражает, потому что у него есть какой-то ряд своих серьезных проблем. Поэтому девочку обезопасить вы можете, наверное, только, во-первых, объяснить ей, да, что у папы проблемы, вы это верно очень делаете, и постараться, наверное, как-то папу бесполезно убеждать, это совершенно точно, у него это спонтанные реакции, но постараться делать так, чтобы они как можно меньше какой-то период хотя бы пересекались. Потому что вы третейским судьей здесь стать не можете. Вы не можете их примирить, все отношения парные. Или, в конце концов, есть еще один вариант. Ничего страшного не произойдет, если они установят свои собственные отношения. Вот не влезать туда совсем, потому что он не чужой человек, он родной папа. Вот давайте об этом тоже не будем забывать, да? Он родной папа, и он тоже заинтересован, чтобы у него с дочерью были хорошие отношения. Если его иногда куда-то уносит, он же тоже что-то переживает. Он об этом, конечно, никогда в жизни не расскажет. Даже не ждите, мужчина не расскажет. Но в любом случае они повоюют и найдут свое поле общения, друг друга простят, и это будут их отношения. Вот треугольников не бывает, в принципе, да, вот мы говорим там треугольные отношения, ничего подобного. Мои отношения с дочерью – это один тип отношений. Мои отношения с мужем – это другие отношения. А отношения мужа с дочерью – это третье отношение. И я не могу залезть в середину и всеми там командовать. Эмоционально не получится просто. Хорошо было бы, но не получится. Потому что мы же миротворцы женщины в основном. А какой-то вот оттенок, там может быть небольшое предательство. То есть если вот в ссоре они находятся, а твое желание как-то вот вместе, давайте там вместе что-то там посмотрим, фильм, допустим, там, или, ну, какие-то вот общие вопросы, а вот не может ли это вызвать вот это чувство у дочки, что вот как бы они в обиде, а я вот продолжаю общаться нормально? Нет, конечно. Вы можете в конце концов дочке это объяснить. Вы не можете лагеря выбирать. Сегодня вы воюете за белых, а завтра за красных. Вы в любом случае конфликт у них, а не у вас. Поэтому вы любите дочку и всячески ей это показываете. И вы любите своего мужа и тоже этому, ему это всячески демонстрируете. И тогда у них возникает ситуация, где они должны между собой разобраться. А то каждый будет в одно ухо муж, в другое ухо дочь. И что вы с этим делать будете? У вас появится компот, который вы не расхлебаете. Вот отойти и дать событиям свершиться. Ничего плохого люди, столь близкие друг другу не сделают. А мы все бамперами стараемся, да, быть вот от этого, защитить вот здесь, как будто бы мы это можем. Мы этого не можем сделать, мы только еще испортим собственные отношения со всеми. А вот это совсем не хотелось бы. Пусть делают, что хотят. Вот отойдите оттуда. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Очень давно мечтала к вам попасть. Очень здорово вас послушать. Спасибо большое. Знаете, мне очень сложно сейчас будет адекватно сформулировать, потому что мне тяжело, потому что очень много информации полезной, она вся в куче, в голове у меня не помещается сразу. Но вот про полочки я хотела бы вас спросить. Угу. Вот если возвращаться к ожиданиям, да? И к тому, что вот если говорить про партнера, да, и про то, что мы, к примеру, выделяем для этого партнера некую зону, где мы с ним общаемся на равных, но понимаем, что после определенного момента он нам перестает быть равным. Я правильно вас поняла? Или мне вот... Какая-то произошла ссора или что-то, как, да, что-то неприятное для вас. Вы готовы обидеться в этот момент, да? Сначала вы себя спрашиваете, а какие у меня были ожидания, на чем они в принципе основаны. Ну, допустим, они основаны на боевом рассказе этого партнера о себе, какой он героический танкист или там еще кто-то, и как он вообще в этой жизни вот правильный, хороший, не знаю, там какой принципиальный, добрый, еще чего-то. И вдруг вы обнаруживаете несколько иные качества. И вы готовы обидеться, потому что у вас-то уже создалось ожидание от его поступка, а ведет он себя не так. То есть пока вы не замечали, вот эта ситуация не создалась, вы партнерствовали, потому что вы приняли то, что он вам сказал, вы что-то такое презентовали как-то себя, и вот это были такие договорные, невидимые, неслышимые, да, заочная договоренность такая случилась. Что-то проявилось. Ваши ожидания были основаны на прежних отношениях, отношения изменились. Чтобы не обидеться, вы сначала анализируете ваши ожидания, потом вы понимаете, что эти ожидания надо поменять просто и больше не ждать, например, от этого человека, что он поступит вот так, как вам хотелось. И вы уже думаете, на какую полку его положить. Но я не знаю, вы встречаетесь с молодым человеком, да? Он показывает все, как он вас страстно любит, как он мечтает с вами прожить всю жизнь или еще что-то такое. Вдруг вы выясняете, что у него жена и двое детей. Через год отношений. Ну, сколько угодно, да? Может такая ситуация быть. И тут вы, вместо того, чтобы обидеться, эту рану нести потом всю свою жизнь и транслировать ее на других мужчин и чувствовать себя жертвой обстоятельств, вы говорите так: ошибочка вышла, что-то я здесь не досмотрела. Передо мной встает вопрос, оставлять его в виде любовника, потому что мужем он мне уже, скорее всего, не станет, или мне не нужны такие отношения. У вас появляется выбор, как только появился выбор, вы спасены. Потому что можно замкнуться в обиде. Да? Я привожу такой самый просто распространенный. Да? Вот вы просто не всю ситуацию рассказали. Это самая распространенная история. Я обиделась, и я начинаю требовать. Я начинаю требовать, во-первых, сатисфакции. Ты все-таки либо жене расскажи, что я у тебя есть, либо отдыхать вместе поедем, ну, либо что-то еще. И целый шквал вот этих обид выливается в претензии. А на самом деле нужно просто самой для себя решить. Я готова быть любовницей женатого человека? Если я готова, и мне вот сейчас очень хорошо, значит, я остаюсь. И не буду я здесь подниматься. Он любовник. Я с ним не собираюсь всю жизнь свою проводить. А если меня не устраивает, то я ухожу. И обида не остается. Мы же про обиду, а не про стратегию, да, жизненную. Просто вы правильно ли я поняла, что это немного цинично получается? Если мы берем человека, начинаем его раскладывать на куски, и мы понимаем, что нас некоторые куски в большей степени устраивают, а в меньшей нет. Конечно, и очень важно это сделать еще до того, как пойдете в ЗАГС или приедете жить под одну крышу. Потому что эти куски вы все равно рано или поздно увидите. Но задать себе вопрос, насколько я могу ужиться с его недостатками, насколько они не разрушат меня, да, это один из главных брачных вопросов. Потому что они же никуда не денутся. Это называется любить с открытыми глазами. Значит, задача состоит не в том, чтобы на него ярлык или клеймо повесить, он такой нехороший, а спросить себя, вот я с этим долго-то вообще протяну, с такими качествами? Или я буду... А чтобы не быть циничной, я возьму лак, краску, замажу это все, да? Буду делать вид, что этого не существует. А на каком-то повороте этот забор упадет мне ровно на голову, хорошо прокрашенный, которым я отгородилась от его реальных качеств. Все-таки, когда связываем жизнь с человеком, хорошо бы понимать, с кем. Не потому, что он плохой или хороший, а себя понимать, насколько я смогу это выдержать. То есть не стоит даже пытаться, да, там, чинить вот эту конструкцию, как-то ее, да, что-то... Ну, представляете, переделывать человека. Да, ты, наверное... Это абсолютно, во-первых, бесполезно, во-вторых, болезненно, а в-третьих, это приведет все равно к конфликту. Или к разрыву. Либо принимаешь, либо не принимаешь. Вопрос вот в парных отношениях, он только один. Либо я тебя принимаю, либо не принимаю. Либо я делаю вид, что принимаю, потому что пора. Самая страшная история, да. Общество сказало, к 30 замуж выйти, поэтому я прищурилась на все ужасы, которые ты здесь творишь, но ты зато котеночка пожалел на дороге. Поэтому, скорее всего, ты добрый и детей будешь любить. И я все уже себе нарисовала, и поэтому я за тебя выхожу замуж. Это же все подспудные вещи, они бесконечно крутятся в наших очень светлых головах. Все равно происходит. Очень трезво, Самый лучший брак при наличии любви, безусловно, но когда уже романтическая пелена спала, и мы очень трезво понимаем, не бывает людей без недостатков. Хороший вопрос обычно, чтобы нам мама задала, да, или подружка, а какие у него недостатки? Потому что, как правило, влюбленная женщина, влюбленный мужчина с восторгом рассказывают о достоинствах. Это такой хороший душ, чтобы сказать, да, оказывается, есть. Но они не очень значимы, да? Но если, например, выясняется, что он страшный лентяй, живет один, и вы всегда после работы можете к нему заехать, у вас там какой-то ужин есть, вам это страшно нравится во время романтики. Но в брачных отношениях, наверное, будет сложнее. Потому что все будет выглядеть уже совсем иначе. Вот понимать, сможете вы с этим жить или нет? Я вас поняла, спасибо большое. Можно спасибо. Тогда вам такой философский чуть-чуть давайте. Вопрос? Вот сформулируйте понятие любви, пожалуйста, вот на ваш взгляд. Что такое любовь? То есть вы считаете, что я 3000 лет сейчас легко перешагну одной ногой? Просто интересно ваше личное мнение. Знаете, наверное, так. Я могу рассказать, чем, на мой взгляд, влюбленность отличается от любви. Нет, что такое любовь, на ваш взгляд? Вот чем она отличается от влюбленности, я бы сама могу сформировать. А вот... Не сформулируйте так, как я. Окей. Любовь некрасива. Любовь не разукрашена ничем. Вот представьте два дерева, вот у них корни. Да? Вот они страшные, они коричневые, они там в комьях земли. Вот это и есть любовь. А все, что там весной цветет и пахнет, а потом ветром сдувается, это влюбленность. И говорят, вы знаете, например, индусы, у них очень интересная теория любви. Они считают, что настоящая любовь приходит только после ненависти. Потому что я опрашивала пары, которые по 30-40 лет вместе, но которым уже там под 90-85, у меня прям был целый такой период, когда я их с ними разговаривала. Мне было жутко интересно, потому что я никак не могу себе представить, в 19 поженились, в 90 все еще вместе, и ясными глазами друг на друга смотрят. Но я знаю жизнь. Я никак не могла себе представить, что же они должны сделать такого, чтобы вот это все сохранилось. Выяснилось, вот статистически выяснилось, да, вот не в одном случае, а достаточное количество было. До 50 отыграли все. Измены его, измены ее, развод, расход, съезд с родственниками, ну все отыграли. И как только череда самых серьезных кризисов становления личности закончилась, стали жить хорошо, потому что на первый вопрос, а как вы жизнь прожили? Очень хорошо, они говорят, что сразу вызывает массу подозрений. А потом до меня дошло, что с 50 до 85 это 35 лет. Это больше, чем они прожили до 50. И вот эти 35 лет, когда они ответили на себе на все вопросы, зачем? Вот самый серьезный вопрос современности к партнеру. А зачем? Вот зачем я буду терпеть вот эти заходы, вот эти загулы, вот эту ее занятость, вот эту ее там еще или его, да, зачем? И вот на каждом этапе пара отвечает себе на этот вопрос. И когда ответ положительный, да буду терпеть, черт подери, ну потому что не могу я спать, если он со мной рядом не храпит, да? Вот он такой-сякой, вот поздно пришел, от него непонятно, там, чем пахнет. И, ну, это, все вот эти житейские маленькие вещи. Но если он мне нужен, я сумею каким-то образом это пережить. То же самое и с ним происходит. И вот когда последние ответы на вопрос «зачем?» даны, вот тогда начинается счастливая жизнь. К сожалению, не в 25, не в 30. Мне тоже очень жалко, честно вам скажу, потому что мне бы хотелось, чтобы это начиналось значительно раньше. Но, наверное, нужно вот эти корни друг друга увидеть некрасивые, чтобы эта любовь возникла. То есть у вас есть сын, у него есть семья. А с семьей сына, то есть с невесткой с вашей, а там есть дети. Конечно, строить. Конечно, строить. Они обижены? Попросить прощения. Да не может быть. Попробуйте попросить так, чтобы получилось. Потому что придите и расскажите им о своих чувствах. Вот посадите их перед собой и скажите, вот привяжу сейчас к стулу, ну слушайте меня, я страдаю, я переживаю, я вас люблю, я переживаю ужасно, ну простите меня. Как-то не так говорить, что у них. Вы их очень обидели, у них очень большие претензии к вам. Нет, нет, подождите, бабушка – это бабушка. Сколько им лет? Так, а вашему сыну? Так. Так, а вы одобряете его выбор? Вы его выбор одобряете? Невестка вам нравится? И на этом все закончилось. Как вы ее уважали? Вот как вы это делали? Вы уважали ее как? Всем, как говорится, ну, из ничего ничего не бывает. Знаете, давайте так. Опишите мне свою историю очень подробно, чтобы мы не занимали внимание всей аудитории. Мне на сайт, там есть почта, и вы мне прям всю эту историю опишите, потому что я не могу сейчас понять. Вы не говорите в деталях, а когда нет деталей, это невозможно оценить, что произошло. Потому что, конечно же, мы все белые, пушистые, хорошие. Я стараюсь, не получается. Но тогда нужно признать, что на той стороне не люди. Это вряд ли, это ваш сын, он наверняка хороший. Поэтому надо понять, что происходит. Да? В чем вы ошибаетесь, этого не видите? В чем они, может быть... И тогда все бы станет ясно. Значит, novoselova.org. Да? Запишите, пожалуйста, все мне прям подробненько с первого дня, как вы ее увидели. И что вы о ней подумали в первую секунду. Конечно, я каждый день принимаю. Я принимаю на Арбате. А на сайте есть телефон, он у нас поменялся, я его, к сожалению, не могу запомнить никак. Novoselova.org. Да, я оставлю, конечно, координаты. Приходите.